Глава десятая. Для танго нужны двое. Она проснулась от голода чуть позже восьми. Желудок напомнил, что в первый день работы в Неко-кафе из-за стресса она почти ничего не ела. Кухня походила на поле боя, и на горе попыталась переместить гору посуды со стола в раковину, дав себе слово прибраться сегодня же. Но зачем спешить? Свежее молоко в холодильнике казалось соблазнительнее, особенно если добавить его в какао. У нее было достаточно времени, чтобы встретиться с Амандой, которая вернулась из Марракеша и предложила вместе отправиться на пляж, чтобы хорошенько поболтать, наверстывая упущенное. На горе она мазала на тост остатки апельсинового джема и задумчиво посмотрела на кофейный аппарат. Чудо умножения хлебов и рыб встречается только в Библии. В ее же квартире кофейные капсулы не размножались. Смирившись с тем, что в ее распоряжении имеется лишь молоко и какао, она сказала себе, что пара часов на пляже не такая уж плохая идея. Вдвое нужно быть на работе, а до этого она успеет насладиться иллюзией отпуска. Аманда, как обычно, выглядела фантастически. Пышные светлые волосы, загорелая кожа. В ней было прекрасно все. Стройное тело без единого грамма жира под янтарным в тон глазам бикини. Поверх длинной белой юбки висела темно-синяя пляжная сумка. Прохладная тень ее любимого места на пляже Поблинову придавала коже на горе синюшный оттенок, под глазами нарисовала темные круги. «Ты правда выглядишь не очень, тебе срочно нужно солнце», — беспокойно воскликнула Аманда. «Давай выпьем кофе со льдом и погреемся на солнышке». Сказав это, она взяла на горе за руку и повела за собой, как будто им снова по 19, и весь мир лежит у их ног. Крепкий и горький кофе оживил на горе. «Спасибо», — выдохнула она, кутаясь в бирюзовое полотенце. Белая бикини подчеркивала ее бледность, но выбирать было не из чего. Сейчас ей было абсолютно все равно, нравится она кому-то или нет. В первую очередь ей нужно было понравиться себе такой, какая она есть. «Как Марракеш, все в порядке с... прости, не помню его имени». Так часто меняешь партнеров, что я запуталась. Пустяки, Марракеш потрясающий, но Роберто было бы лучше остаться дома. Он симпатичный, спортивный, вообще хороший парень, но такой скучный. С ним хорошо в постели, но не о чем говорить. Не бывает так, чтобы все сразу, ласково упрекнул ее на горе. Про бывшего ты говорила, что он недостаточно хорош в постели. Как его звали, Лукас? Да, точно Лукас. Лукас был слишком рационален, до того правильный, что хотелось дать ему пощечину, чтобы проверить, человек ли он. Умолкнув, они некоторое время смотрели на морские волны. На горе улыбнулась, про себя отметив, что успешная во всем Аманда вечно чем-нибудь недовольна. С Лукасом-то была пару месяцев, а Роберто и того не продержался. «Ты замечаешь, что с каждым разом все быстрее устаешь от парней?» сказала она, глядя на Аманду с насмешливой улыбкой, переводя взгляд с подруги на море. «Пойдем окунемся, ужасно жарко», — ответила Аманда, отмахиваясь от слов подруги. На горе вскочила и молча побежала к морским волнам, не дожидаясь Аманды, которая смеялась и что-то неразборчивое кричала ей вслед. Было потрясающе играть с волнами, смеяться, забыв обо всем, прямо как в старые добрые времена. Пока не сохли, пляж наполнялся людьми. Или семьи с детьми, и компания молодых людей устроилась на полотенцах неподалеку. Обсохнув на солнце, на горе обернулась к команде. «Спасибо, что рассказала Лусе о моих проблемах с деньгами, если бы не вы. Ты не была бы окружена зверьем», — закончила фразу Аманда, как сумасшедшая кошатница. «Мне уже все рассказали». Она едва сдерживала улыбку. «Надо и мне к вам зайти, ты позволишь?» «Всему свое время, я еще не привыкла и вообще перестань издеваться». Думаешь, мне нравится торчать там каждый вечер. На горе почувствовала себя смешной и уязвимой. Лежа лицом вниз, она едва не заплакала, но ее плеча коснулась рука Аманды. «Прости, солнце. Ты же знаешь, иногда я как слон в посудной лавке. Слушай, я очень тобой горжусь. Очень здорово, что ты устроилась на работу в кошачье кафе. Поздравляю». «Поздравь меня, если к концу недели я все еще буду там. Сегодня надо будет отвезти кота к ветеринару. Умираю от страха, но постараюсь справиться. Представь себе, вчера я даже до одного из них дотронулась». Аманда вытаращила глаза. «Ты за что, серьезно? Ты правда потрогала кота? Вау! Или лучше мяу?» Покосившись на мобильник, Нагоре фыркнула. «Мне уже пора. Хочу до работы успеть принять душ и перекусить. Ты как вечером в пятницу?» «Запросто!» — воскликнула Аманда. «Заодно постараюсь вытащить Лусию. Мы так давно не собирались втроем». Аманда задумчиво смотрела, как подруга надевает джинсовое платье. Наконец Нагоре собрала вещи и наклонилась, чтобы на прощание чмокнуть ее в щеку. «Чем скорее ты забудешь Лондон и тамошние дела, тем лучше», — сказала Аманда, не в силах сдержаться. Последние несколько лет, еще до появления девушки с пивными крышками, тоже были не очень. Для танго нужны двое.